Духовное завещание великой княгини Софьи Витовтовны замечательно в двух отношениях. Во-первых, по большому количеству прикупов, что показывает большие средства, которыми обладала завещательница. Во-вторых, замечательно тем, что большая часть этих прикупов отказана одному любимому внуку, князю Юрию Васильевичу. Княгини по завещанию мужей своих получали большие и богатые волости. Некоторые из них в опричнину, большую часть в пожизненное владение. Но доходы со всех волостей, равно как некоторые другие доходы, оставляемые умирающими князьями в пользу жен своих, давали последним средства прикупать волости, которыми уже они могли располагать по произволу, и, смотря по привязанности, увеличивать ими удел того или другого внука. В завещании княгини Софьи встречаем из 52 волостей не более 6, которые не были ее прикупами, именно села Бабышевская, Лысцево, Ослебятевская, прикупы Дмитрия Донского, завещенные им жене своей Евдокии и неизвестно по какому случаю перешедшие в полную собственность княгини Софьи, и потом опричнина последней, селце Семчинская с Самсоновым лугом и Гжеля. Первые 3 села она отказала снохе своей, великой княгине Марии Ярославовне, а последние — любимому внуку Юрию. Теперь следуют прикупы. Коломенские села — Колочевская, Николцево, Лепятинская, Чухистово, Акуловская и Репинская, Юрьевские, Курчевская, Елецкая, Варварская. За Волгою на Шексне — волость Усть-Угла, стан Веретейка со всеми деревнями отказаны сыну, великому князю Василию. Коломенские прикупы на Северсце село Григорье Наумова да Умалино село Ивана Бункова отказаны великой княгине Марии. Владимирский прикуп села Толба, Вижекша и Головино внуку Иоанну. Московский прикуп села Поповское, Воробьево с Семеновским и деревнями на Пахре село Мячково с Фаустовским, Ладыгинским, Левонтьевским, Тяжином и Рыболовлыми деревнями, коломенские села Вилина, Кривцова, Броннича, Чевырева, Марчукова, Рожок, Починок, Ущелина, озеро, Юрьевские прикупы, Турабьевские села, потом Кучка, Деревенька, Шадрина, Костромские прикупы, Качаловская, Ушаковская, Святое, Вологодские, Масленские села, Янгасарские, Говоровские отказаны внуку Юрию. Кроме 3 сел Юрьевских, Турабьевских, Березняков, Радькова и Алексина. Алексина — княгиня Ефросиния. Березняки и Радькова — великой княгини Марии, но по смерти их князю же Юрию. Село Выше Лес — внуку Андрею. Прикуп на Волоке, Белеутовские села и Окураковские, внуку Борису. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 83. Колочево, село Коломенского уезда, в 7 верстах от города. Никульское, там же, в 8 верстах. Лепатина, в 22 верстах. Малина, в 35 верстах. Велина, село Бронницкого уезда, в 3 верстах от города, Кривцы в 6 верстах, Марчуги в 17 верстах, Головина во Владимирском уезде к западу от города, Турабьево к северо-востоку от Юрьева, Кучки к югу, Деревенька к северо-западу, Качалово, Ушакова в Костромском уезде к юго-востоку от города. Наконец, все уделы московского княжества, кроме одного Верейского, вместе со всеми примыслами в других областях, собраны были Василием Темным, который, смешав все их вместе с великокняжескую областью Владимирскую, разделил между 5 сыновьями. Старшего Иоанна Васильевича благословил великим княжением, третью в Москве, чем его самого благословил отец, Коломную, Владимиром, Переяславлем, Костромою, Галичем, Устюгом, Вяткою, Суздалем, Новгородом Нижним, Муромом, Юрьевым с Великою Солью, Боровском, Суходолом, Калугой, Алексиным. Из московских сел Островским, Орининским, Константиновским, Малаховским, Красным над Великим прудом и Лугом Большим у города по реке Москве. Второго сына Юрия благословил в Москве третью, которая была за князем Владимиром Андреевичем. Но Юрий должен был разделить эту треть с братом Андреем Большим и держать ее по годам. Кроме половины московской трети, Юрий получил в Москве же год князя Константина Дмитриевича, потом волости Дмитров, Юлку, Серебош, Бускутова, Рождественное, Можайск, Медынь, Серпухов, Хатунь. Все волости, завещанные ему бабкою Софьею Витовтовною, с придачею Шипиловского села к Турбатьевским. Мы замечаем желание князей округлить свои уделы, не иметь в них волостей, принадлежащих другим князьям. Так, например, князь Владимир Андреевич требовал от своего сына Ивана, чтобы тот отказался от прикупа своего, приходившегося в уделе другого сына Ярослава. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 40. Теперь по завещанию Софьи Витовтовны села князя Юрия приходились в Коломенском уделе великого князя Иоанна, вследствие чего Василий Темный дает последнему право выменять их у младшего брата без обиды. Третий сын, князь Андрей Большой, получил Углич, Устюжну, Рожалово, Кистму, Бежецкий верх, Звенигород, у Москвы село Сущевское. Четвертый сын, князь Борис, получил в Москве год князя Ивана Андреевича Можайского, Ржеву, Волок, Рузу. Если князь Юрий Васильевич, благодаря особенной любви бабки своей с отцовой стороны, получил большую часть ее многочисленных прикупов, то князь Борис был любимцем другой бабки, с материнской стороны, княгини Марьи Федоровны Галтяевой, и получил от нее также много волостей, без сомнения доставшихся ей после отца, боярина Федора Федоровича Галтяя-Кошкина и бездетных братьев. Эти волости были у Коломны, села Проскурниковская, Довведенская, на Городне деревня, на Москве за Похрою, Рассудовские села, Зверевская и Бирановская.